Швабингского богемного буржуа в самом начале XX века можно было представить редактором скорее какого-нибудь художественного журнала, чем радикальной политической подпольной газеты. Однако помимо артистической в этом месте происходила и политическая ферментация. И Швабинг потихоньку превращался не только в поселок художников, но и в любимый район нацистов. Эта эволюция заняла около 40 лет, и к 1930-му достигла своего апогея. Швабинг трансформировался в обитель зла, излюбленную досуговую площадку Гитлера и его окружения, здание «Фолькишер Биобахтер», кафе «Остерия», кофейня «Альшвабинг», дом 50 по Шеллингштрассе, в котором Гитлер познакомился со своей будущей женой Евой Браун, ассистенткой фотоателье, и где затем функционировал штаб национал-социалистической партии. До сих пор над воротами висит небольшой орел, символ Третьего Рейха. Конспирологи со злорадством тыкают пальцем в эту птичку. Вот под чьим крылом уже тогда собирался пригреться ваш Ленин. Сейчас Швабинг явно снова набрал иммунитет. И это просто богатый район, кишащий памятниками архитектурного модерна с захватывающей ресторанной сценой. Не похоже, что кто-то тут ведет подпольную жизнь, разве что папарацци иногда подлавливали в здешних кабачках тайные переговоры Пепа Гвардиолы и Басти Швайнштайгера. Кстати, самая главная достопримечательность нынешнего Швабинга – это, конечно, Бавария. И чествует ее чемпионство тоже здесь, на главном проспекте у Триумфальной арки, на которой высечено «Посвященные победе, разрушенной войной, взывающие к миру». Бавария, подозрительное совпадение, была создана студентами Мюнхенского университета ровно в момент приезда Ленина. Да и образовалась очень по-ленински, в результате раскола гимнастического союза. Штаб-квартира клуба располагалась чуть ли не у Ленина в квартире. Собственно, Бавария и сейчас в Швабинге. Идите от дома Ленина в сторону дома Парвуса, продолжайте следовать вдоль Английского сада и окажетесь у всемирно знаменитого стадиона Альянс-Арена. Об отношении Ленина к футболу можно судить разве что потому, что однажды, году в 1919-м, он распорядился заменить тряпичный мячик, который гоняли кремлевские дети, на кожаный. Играл ли он в самом деле в футбол с университетскими студентами? Познакомился ли с кем-нибудь в парке или в пивной, или в опере, или на карнавале, или в поезде по дороге в Лейпциг, или на мессе в соборе Святой Урсулы? Как он встретил Рождество, Новый год? Как переносил пресловутое одиночество в большом городе? Жизнь Ленина в Мюнхене — это жизнь подпольного паука, который забился в щель и ткет свою паутину. Известно, что он едва не лишился рассудка и ужаснулся, когда открыл большой ящик, от возмущения, когда ему по ошибке прислали ящики не с его родными из Шушенского книгами, а медицинские издания какой-то Анны Федуловой. А еще, едва поселившись в Мюнхене, он поступает на языковые курсы не немецкого, а английского языка, что, по-видимому, свидетельствует о том, что с самого начала у него был план «Б» — Лондон. Сам Ленин не разбил ради искры свои копилки, в отличие, например, от Патресова, инвестировавшего в предприятие кровную тысячу. Впрочем, Мартов писал, что у Ульянова имелся на Волге знакомый фабрикант, обещавший снабдить его тысячей или двумя рублей. По 2000 дали издательница Калмыкова, а также Дмитрий «Золотой клоп» Golden Vanze, злая шутка про фамилию, Жуковский, одноклассник Патресова, и Петр, золотой теленок, Струве. Разрыв со Струве, который, по-видимому, раздражал Ленина не только как либерал, маскирующийся под марксиста, но и как умный соперник в необъявленном конкурсе на вакансию будущего наследника Плеханова, произойдет в декабре 1900-го в ходе визита Струве в Мюнхен. Разрыв этот означал не только объявление войны легальным марксистам, но и финансовый голод. Имя и репутацию Струве, который еще совсем недавно создал ни много ни мало программу РСДРП, также нет-нет, да и конвертировались в кое-какие пожертвования. И все же Ленин идет на это и подвергает недавнего союзника ковровым бомбардировкам. Если раньше о ренегатстве Струве дозволялось говорить только в узком кругу, то теперь информацию о том, что он предал пролетариат либеральной буржуазии, следовало донести до всего мира, чем и занялась Искра. Подобная резкая перемена тона многим показалась, мягко говоря, неоправданной. Тахтарев, встретившись с Лениным, прямо спросил, осознает ли тот, что такого рода обвинения могут привести к нежелательным последствиям. «Какого рода?» — спросил меня Владимир Ильич. «А что вы скажете, — ответил я ему, — если кто-нибудь из рабочих, фанатически преданных делу, увидев в Струве действительно изменника революционному делу, вдруг решится его убить?» «А его и надо убить», — ответил мне Владимир Ильич в раздражении. В ответ на замечание Тахтарева относительно недопустимости некоторых полемических приемов против незаслуживавшего их Струве, Ленин взъелся еще больше. «А что же, — ответил он мне, — по-вашему, я должен для расправы со Струве надевать замшевые рукавицы?» В начале 1900-го Ленин, однако же, не считал замшевые перчатки ненужным аксессуаром. Пусть и буржуазные, Струве и компания оставались марксистами. Власть была совсем еще азиатской, а цайтгайст уже европейским. Люди верили в марксизм как науку, которая формально оправдывала капитализм, признавала его объективно лучшим на сегодняшний момент строем. Эта драматическая разница привлекала лучшие силы нации, и Ленин понимал, что этот огромный ресурс человеческого материала надо быстро использовать. «Искра» как раз и была их проектом. Впоследствии «Искра» поддерживалась из самых разных источников, от доходов одного из редакторов Павла Аксельрода, чье кефирное заведение в Тюрихе позволяло ему не только сводить концы с концами, но и отчислять кое-что на дело революции, до Саввы Морозова, который за свои регулярные, измеряемые в числах 4 нулями пожертвования, умолял только об одном, чтобы его обругали как можно ядовитее и сильнее для отвода глаз. Связующим звеном между «Искрой» и капиталистом Морозовым был Горький, чья жена, революционно настроенная артистка МХТ М. Андреева, снабжала своих товарищей всем, чем могла, не исключено также, что ее связывали некие особые отношения и с Морозовым. Горький, представлявший собой, по выражению Лепешинского, счастливую комбинацию, когда в одном и том же индивидууме окажется и такой плюс, как недурно набитый бумажник, и, с другой стороны, уважительные отношения к такому архиреволюционному органу, как «Искра», сначала претендовал на то, чтобы указывать на своих визитках титул «генеральный спонсор «Искры». Однако перечислять каждый месяц по 3000 рублей оказалось неподъемным даже и для него. Поэтому он пообещал давать по 5, но в год. На всякий случай, чтобы оправдать снятие со счетов таких значительных сумм, Горький сочинял своим корреспондентам фантастические отчеты о кутежах в Москве, якобы стоивших ему баснословных сумм. Нерегулярные платежи поступали из самых неожиданных источников. Например, Шурин Мартова, Сергей Подушечка Кранихфельд, убежденный марксист, отдал «Искре» все полученное им наследство — 10 тысяч рублей. Предприимчивые Крыжирановские вышли на саратовского графа А.Д. Нестельрода, который объявил себя марксистом и в духе английских чудаков согласился платить по 200 рублей за доставку ему каждого номера «Искры». Кое-какие пожертвования шли и от обычных читателей, об этом можно судить по рубрике «Почтовый ящик», наполненной многозначительными сообщениями вроде «От скифов из Волыни 5». Тем не менее, «Искра» никогда не смогла стать полностью краудфандинговым проектом. Помимо, собственно, накладных расходов редакции, закупки бумаги, приобретения шрифта, набора и печати, складского хранения – нужно было обеспечивать прожиточный минимум и оплачивать расходы пресловутых профессиональных революционеров. Мы не знаем, как осуществлялись проводки денег и как выглядела бухгалтерия предприятия, но по разным источникам можем предположить, что деньги перевозились в Германию наличными или поступали в виде почтовых переводов на подставных лиц. «Искра» была мифологизирована как шедевр молодого, романтически верящего в будущее Единой марксистской партии Ленина. Однако современный читатель, в руках которого окажутся номера «Ленинской газеты», едва ли сможет увлечься содержанием этого раритета слишком надолго. Вопреки названию, гораздо больше, чем на пламенную листовку, «Искра» была похожа на воскресную газету, пусть даже и претендующая на задиристость. Удручающее впечатление производит уже сама верстка. 3 столбца, под завязку забитых слепым, без электронного микроскопа лучше не подступаться шрифтом, не продохнуть. Наследие или копия немецкой «Форвардс», у которой был позаимствован не только опыт конспирации, но и дизайн газеты. Структура издания в целом «Искровцы» ориентировались на немецкую классику, новую «Рейнскую газету» и «Социал-демократа», выглядит примерно так. Передовица, рассчитанная как на сознательных партийцев, так и на массовую публику. Протестные хроники и фельетоны объясняли рабочим суть зубатовщины. Отчеты о партийной жизни, что происходит в комитетах, Заграничные хроники социалистического движения должны были дать русским марксистам образцы поведения. Время от времени для разнообразия «Искра» печатала и иллюстрированные приложения с политическими карикатурами на царя и Камарилью. Они пользовались большей популярностью, чем тексты. Уже по набору форматов ясно, что целевая аудитория «Искры» не столько рабочие, сколько партийцы-агитаторы, которые, пусть даже теряя драгоценное зрение, в духовном смысле растут с газетой, особенно чутко прислушиваясь к шумам из-за границы. Газета помогает им растолковать менее сознательным товарищам, почему, к примеру, растет безработица, но одновременно диалектически растет и сила пролетариата. Да потому что в Европе финансовый кризис, Англия и Германия точат зубы друг на друга. Отсюда дороговизна займов, нет кредитов, а значит, сокращается производство. И вот, пожалуйста, в России безработица. Кризисная для рабочих ситуация, в которой, однако же, как раз и способна оформиться и вырасти пролетарское сознание. Роль Ленина, да и Мартова с Патресовым в газете не афишировалась. В извещении о выходе первого номера «Искры», о ее инициаторах не упоминалось вообще. Лишь то, что некие доброжелатели, то есть некие неназванные издатели газеты, собираются проводить линию подлинного марксизма в надежде возобновить прерванную после первого съезда деятельность партии. Многое свидетельствует в пользу того, что Ленин был и главным редактором, и оформителем, и корректором, и основным автором первого номера, да и в дальнейшем именно он подбирал и заказывал материалы, причесывал стиль, взвешивал факты на весах правдоподобия, передавал рукописи в типографию, следил за набором и печатью. В один номер «Искры» влезало 80 страниц текста, 150 тысяч плюс-минус типографских знаков. Не так уж много, однако более чем достаточно, если вы редактируете все это в одиночку, если у вас нет настольной издательской системы и если одновременно вы бегаете от полиции, подсчитываете убытки и барыши и пописываете в свободное время книги, брошюры и статьи. Есть очень большие основания полагать, что так как в первый год «Искры» Ленину приходилось пахать только после октября 1917-го. И весьма вероятно, что, скрежеща зубами, он иногда подбадривал себя, к примеру, в феврале 1918-го, «справился с «Искрой», справлюсь и с этим». Если обойти, на это хватит часа-полутора, все три мюнхенских ленинских дома, у кого угодно возникнет вопрос, с какой, собственно, стати он с появлением жены моментально съезжает из прекрасного дома на Кайзерштрассе, чтобы сначала промариноваться месяц-полтора в неказистой квартире на Шляйсхаймерштрассе, а затем вернуться на соседнюю с Кайзерштрассе Зигфридштрассе, которая, однако же, Кайзерштрассе явно в подметке не годится. Немецкий биограф Ленина Хитцер связывает это с тем, что Ульянову нужно было перестать быть мэром и переродиться в болгарина Иорданова. Весной 1901 года болгарские партнеры достали Ульянову паспорт на имя доктора юридических наук Иордана Иорданова. Большая удача, ведь теперь можно было передвигаться по Германии и не юркать в первую же подворотню при встрече с полицейскими. Лосоватому человеку калмыцкой наружности пришлось отпустить, предположительно, болгарские усы. И как бы странно он при этом не выглядел, по-видимому, они шли ему. Во всяком случае, у него получалось долгое время выдавать себя за человека 1878 года рождения, то есть на 8 лет младше. Эта метаморфоза, предполагает Хитцер, и заставила его исчезнуть из района на некоторое время. Ну, правда ли, что за полтора месяца можно подзабыть кого-то? Есть, впрочем, и вторая версия. Мэйр в духе сюжетов лимериков поссорился с Ритмейером, у которого в этот момент возникли проблемы с бизнесом и личной жизнью. В июне 1901-го он развелся с женой. Не самый обычный поступок для того времени. У Ритмейера, кстати, был сын Фриц, который позже вспоминал, что однажды схлопотал от отца подзатыльник, когда в присутствии посторонних спросил у него о дяде Мейере. «Домашнее насилие? Темна вода в облацах». «Света, побольше света», — писал Ленин в «Искре». «Нам нужен громадный концерт, нам нужно выработать себе опыт, чтобы правильно распределить в нем роли, чтобы одному дать сентиментальную скрипку, другому свирепый контрабас, третьему вручить дирижерскую палочку». Как и всем обычным редакторам, Ленину приходилось придумывать темы, находить информповоды, собирать новости, сочинять подводки, редактировать большие тексты, организовывать сдачу в печать. Только вот целевая аудитория этих текстов физически находилась в другой стране, куда нужно было доставлять не раз-два, а регулярно тысячи экземпляров газеты, тяжелых и вызывавших пристальный интерес у органов внутренних дел. Доставка каждого экземпляра к адресатам была сопряжена почти со смертельной опасностью. Поэтому 200 рублей, которые саратовский граф Чудак платил за доставку каждого номера, были в сущности справедливой ценой. Разумеется, приступая к руководству нелегальной коммерческой структурой, Ленин мало что знал о том, как арендовать в приграничных российских городах складские помещения, договариваться с контрабандистами о переправке грузов. Налаживание логистических связей людьми, не имеющими навыков в международной торговле и в стране с не самым лучшим на свете транспортом в эпоху, когда не существовало ни самолетов, ни автомобильных фур, было объективно каторжным трудом. Ему нужны были партнеры, причем много и за пределами редакции, те, кто могли доставлять газету в Россию в больших количествах, быстро и регулярно, и не только газету, но и прочую литературу. Обычно в партии было 5-7 тюков, около 5000 экземпляров нелегальщины, номера «Искры», журнал «Заря», брошюра Ленина или книжка Крупская «Женщина-работница». Нужны были не чемоданы, а целые транспортные каналы. Позже «Искра», можно сказать, запатентовала такой способ нелегальной переправки газеты, как пересылка матриц, с которых потом перепечатывалась в подпольной типографии Бакинской или Кишиневской. Как ни странно, проще всего оказалось рекрутировать людей, готовых рисковать свободой и даже жизнью, не говоря уже о затратах времени, денег и сил, ради того, чтобы помочь рабочим самоорганизоваться. Костяк искровцев составили, во-первых, сибирские ссыльные, знакомые по Петербургскому союзу борьбы и Шушенскому, во-вторых, товарищи Потресова по ссылке в Вятку, куда попали Дан, Бауман, Инна Смедович, Вера Кожевникова, Воровский, Конкордия Захарова и другие. К 1900 году все эти люди либо сбежали оттуда, как Бауман или Смедович, либо постепенно начинали легально возвращаться в центральные губернии, и все они били копытом в ожидании настоящей большой работы. Сочинительство листков для рабочих казалось им уже не таким интересным, да и рабочие к тому времени требовали чего-то посерьезнее, настоящей прессы, газеты. Ленину оставалось только воспользоваться энергией этих людей и взамен создавать для них среду инновационного первичного бульона, в котором интеллигенты чувствовали себя полезными, а представители сознательного пролетариата доваривались бы до интеллигентного состояния. Удачным примером такого рода гастрономической эволюции оказался и Бабушкин. Крупская, обычно деловитая и разве что позволяющая себе криптоироническое ворчание, проговаривается, что Мюнхен был лучшим периодом за всю эмиграцию, еще и потому, что пока не переругались. Первый за декабрь 1900 года номер «Искры» вышел в Лейпциге. Для него была сочинена Лениным передовая «Насущные задачи нашего движения». Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь. Надо подготовлять организацию. Столь строгий распорядок дня, не сказать режим, связан с тем, что перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося в пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. Замечательно, только вот Ленин не предполагал, когда писал этот текст и мотался затем в Лейпциг, чтобы проследить за его печатью, что первый номер его газеты почти целиком застрянет на границе неприятельской крепости. Газета «Искра» не была бесплатной. Представление о расценках можно получить из письма Крупской Красикову в июне 1901-го. «Нам необходимо, чтобы окупалась перевозка, которая стоит очень дорого, поэтому даром давать литературу мы не можем. Берите по 25-40 коп за экс «Искры» и от 1,5 до 5 рублей за экс «Зари». От агентов требовались отчеты. Например, распространили литературу на 1900 рублей. Бесплатными были только листовки. Местные российские социал-демократические организации выкупали часть тиража, правда, не всегда оплачивали свои приобретения. Из переписки редакции «Искры» можно понять, что даже после того, как Крупская взяла дело в свои руки, неразбериха с деньгами, инвесторами и распространителями продолжалась. Нелегальные агенты то и дело попадали в самые фантастические переделки, возможно, потому что за ними гонялась вся полиция Российской империи. Сеть работала в теории гораздо лучше, чем на практике. Ульянов щелкал на своих деревянных счетах круглые сутки, но даже он в точности не мог сказать, сколько экземпляров доходит до России, сколько удается собрать выручки, каковы на самом деле накладные расходы агентов. Расход только на содержание редакции и типографии, включая бумагу, составлял около 1500 марок в месяц. Летом 1901 года ежемесячный тираж «Искры» колебался между 6 и 8 тысячами экземпляров. «Зари», которая выходила 3-4 раза в год, — 3 тысячи. Вообще, 1901 год, а это 13 номеров, четверть из тех, что были сделаны самим Лениным, пока Плеханов с Мартовым не отжали у него газету, был с точки зрения распространения провальным. Эффективность партийной работы измерялась в чемоданах. В докладе «Искры» второму съезду РСДРП указано, что с декабря 1900 по февраль 1902 года редакция отправила в Россию около 60 штук, да, у каждого была своя, в питер-гринуэвском духе история, но статистика все же не ахти, 60 почти за 1,5 года. Агенты хитрили, импровизировали, пытались не просто проскочить через границу с чемоданом другим, но запустить ленту конвейера, как в аэропорту, тщетно. О характере проблем и уровне координированности можно судить по письмам Николая Грача Баумана в редакцию. Натыкаясь то на избыток литературы, доставленной кем-то еще, то на тотальный дефицит, он бесится. «Почему вы не сообщаете мне, куда, сколько и когда направляете товар, по крайней мере, в моем районе?» За каждым агентом был закреплен свой район: Гальперин — Баку, Бабушкин — Иваново, Крахмаль — Киев, К. Захарова — Одесса и так далее. Крупская, по-видимому, не склонна была преувеличивать значение этих сочащихся обидой посланий. «Через Грача», — напоминает она одному из своих адресатов, — «никаких денег не передавать». Обычно Ленин предпочитал играть в карты, плотно прижимая их к груди, но в случае с «Искрой» он счел целесообразным почти сразу, в четвертом номере, объявить, чего добивается. «Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношение между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. Как комитеты должны были влиться в будущую общероссийскую партию с ЦК, совпадающим с линией «Искры», так и разъездные распространители, закалившиеся в гнусных привокзальных буфетах и нетопленных лобби, кишевших насекомыми гостиниц, до состояния твердокаменных революционеров, превратятся, предполагалось, в ядро партии. То самое, которое само будет в состоянии принимать единственно верные решения в момент политических кризисов, как в 1905 и 1917. «Искра» выращивала не просто буянов, бунтарей, готовых по первому свисту броситься жечь заводское начальство или даже идти к Зимнему, но сознательных агитаторов, пропагандистов, причем стремящихся организоваться и готовых подчиняться приказам, исходящим от партии. Собственно, именно опыт управления «Искрой» привел Ленина к пресловутому первому параграфу устава РСДРП, в котором прописано долженствование члена партии «моральная обязанность». Членами партии должны быть такие люди, как агенты «Искры», которые не просто сочувствовали и помогали, когда у них было настроение, а работали 7/24 без выходных. В «Искровской» организации работало, в зависимости от периода, 150-250 человек, но элитой, суперагентами, были агенты разъездные. Летучий агент «Искры», не просто сочувствующий или время от времени набивающий свой саквояж газетами, но профессиональный революционер, не занимающийся ничем другим, живущий на нелегальном положении и выполняющий все задания редакции и имеющий право рассчитывать на партийную зарплату от 25 до 50 рублей, женщинам обычно меньше, в среднем около 30, плюс накладные расходы и разъездные, билеты, почта, взятки, гостиницы, паспорта. Это была каторжная, физически и морально изматывающая, рискованная, опасная работа. Особенно сложным шататься по незнакомым городам с тяжелой тарой было для женщин, которые чаще всего таскали что-то сугубо нелегальное под платьем и в момент разгрузки и выгрузки товара вынуждены были оказываться в неловком положении. Вместо мечей и железных доспехов у этих членов Лиги Справедливости были чемоданы с двойным дном, зеркальца с тайными щелями для ценных бумаг и ящики для перевоза животных. Впрочем, классический атрибут агента «Искры» — шляпная коробка, такая легкомысленно-буржуазная на вид, такая вместительная, если вы носите в ней газеты. Примечание. В советское время сделана была попытка преобразовать миф об «Искре» в оригинальную кинематографическую вселенную. Попытка крайне робкая и неуклюжая, однако по некоторым фильмам все же можно, по крайней мере, судить, если не о подлинном величии агентов «Искры», то о их повседневной жизни. Выделяется картина 1967 года «Первый курьер», где показан процесс доставки «Искры» из Варны в Одессу. Главную роль девушки по имени Конкордия играет Жанна Болотова, очень похожая на молодую Крупскую и даже заявленная вначале как Иорданова, хотя, разумеется, сама НК участвовала в нелегальной переправке газеты через Болгарию только опосредованно. Речь идет скорее о гибриде Крупской и Конкордии Захаровой. Партнер агентши — невероятно элегантный и прекрасно одетый болгарский винодел, больше времени посвящающий контрабанде нелегальной литературы, чем алкоголю. В фильме хорошо передана физическая опасность, которой подвергались агенты. Особенно выразительна сцена, где болгарин бегает по Одессе со шляпной коробкой, набитой искрой, не зная, куда ее пристроить. Кульминация фильма — история про безвыходную ситуацию. Протагонисту надо ехать с партией газеты, но полиция предупреждена и, заведомо известно, возьмет курьера с поличным, и тогда болгарин придумывает план взять в чемодан десяток экземпляров для отвода глаз, но настоящий большой груз везти, внимание, в поддонах клеток с гусями. Из любопытного предателем оказывается жених Конкордии, студент-словесник, интеллигент, конечно, не рабочий. В фильме есть сцена, где герой раздает искру рабочим на каком-то заводе, раздает будто листовку. Ни о каких деньгах нет и речи, как и о реакции этих читателей на длинные аналитические статьи о разногласиях Бернштейна и Каутского. Кончается фильм намеком на то, кто стоит за всем этим, стучит на шпалах поезд Мюнхен-Варна. Конец примечания. Подлинная цель «Искры» не сводилась к подстрекательству рабочих и крестьян к бунту. Для этого продуктивнее было использовать другие средства агитации. План Ленина вполне заслуживает того, чтобы назвать его дьявольски хитрым. «Искра» — вовсе не только газета. Газеты — наживка, заглотив которую разбросанные по всей стране марксистские кружки, ячейки и комитеты вовлекаются в совместную деятельность. «Искра», как Иван Калита, должна была собрать русские земли. «Пишите нам, пусть это будет и ваша газета. Распространяя газету, мы беремся рассказать о вашей деятельности другим комитетам. А затем, когда вы проникнетесь ощущением полезности и эффективности, коготок увяз, мы предложим вам признать «Искру» своим печатным органом, а ее редакцию чем-то вроде ЦК, органом, представляющим партию, и не просто представляющим, а имеющим право командовать. Вы должны присягнуть нам. Зачем? Чтобы соблюсти формальности, апаранцы, делегировать сторонников «Искры» на Всероссийский съезд партии, который мы организуем, и на котором примут программу и устав партии, а также составят центральный комитет. Важнее всего, что делегаты для этого съезда должны иметь нужную политическую окраску, искровскую. Именно поэтому провалы по части распространения не были катастрофами. Не менее важным, чем выполнение технической задачи, было обеспечить работу исполнителей. В конце концов, даже и дошедшие до адресатов экземпляры «Искры» не провоцировали никаких особенных волнений. Главной миссией секты было не снабдить рабочих свежей прессой, новостями и аналитикой, но обкатать в полевых условиях структуру, способную перехватывать власть во время кризиса.